Алло. Алло, привет. Привет. Это Даша. Привет, Даша. Узнал? Конечно, у меня ж других Даш-то нету. Единственная Даша вообще, которая мне может позвонить. Ясно. Ну, расскажи о себе. Я расскажи о себе, зачем? Ну, мне интересно узнать о тебе. Ну, у меня нет такого желания что-либо о себе рассказывать вообще. Почему? Ну, а почему оно должно быть? Ну, я хочу послушать о тебе, узнать о тебе чуть-чуть больше. Ну, а я хочу, чтобы ты приехала и сделала мне глубокий горловой минет. Почему у тебя такое желание? Ну, а почему у тебя такое желание, как есть у тебя? Мое желание хотя бы обосновано. Мое желание хотя бы можно обосновать половым инстинктом или желанием просто расслабиться. А вот твое желание. Мое желание просто узнать тебя побольше. Ну, кроме желания узнать, других каких-то обоснований нет, правильно понимаю? Ну, возможно. Ну, вот видишь. Так что, ну, как приедешь, как сделаешь глубокий головомин, сразу же я себе все расскажу. Ну, а вдруг ты какой-нибудь маньяк, а я к тебе поеду? И что? Ну, я маньяк, я тебя зарежу, что ли? Ну, я ж не знаю. Ну, а если я тебя зарежу, ну, значит, от тебя ничего не останется, и мама тебя больше не увидит. Все. Ну, это я буду рада, если она меня больше не увидит. Ох, лол, почему? Ну, потому что я с ней не общаюсь. Почему? Ну, меня, можно сказать, мама променяла на молодого человека. Можно сказать, я на осталась твоего одна. Молодого человека? Нет, ну, как бы... Она же пошла сколько? Мальчиком. Мне 17. А мальчику? С которым мама живет, 21. А маме? 39 исполнилось. Ой, многовато как-то для 21. 39. Много, много. Ну, у них там любовь. И что, мальчик ее потрахивает, а мама довольна? Ну, вполне. Ну, это в принципе нормально, ты знаешь. Хорошая ебля, она для взрослых ну, баб. Ну, это я, конечно, понимаю, как ну. Бы она взрослая, не мне, конечно, ее судить, но она меня променяла на чужого человека. Что значит променяла? Иди свою семью создавай, слышишь? Она тебя родила, выкормила, вырастила. Все, какие вопросы? Ну, в смысле, как бы можно сказать, ей было все равно, когда мне было плохо. Ну, как это так? Ну, она мне сказала, похуй. Иди тут хочешь. Мне все равно, что с тобой станет и так далее. Ну, как она это? Она сделала как достаточно, это? Послушай, она сделала достаточно. Она тебя выносила, родила, выкормила. И, ну, ты, по крайней мере, выросла там к своим 17 годам, правильно? Ну, что ты еще от нее можешь требовать? Ты можешь ей быть только благодарна и все, а не требовать что-то. Нет, нисколько. Что нисколько? Нисколько я ей почему-то не благодарна. Ну, потому что ты, видимо, ты эгоистка или тупая просто. Я не эгоистка, я не Ну, как тупая, не эгоистка? Не... Секундочку. Она нашла, ей хорошо. Она ебется, да? А ты нет, видимо. Может быть, ты просто ей завидуешь? Может быть, ты хочешь, чтобы этот мальчик тебя трахал, а не ее? Нет. Почему? Больно уж надо. В смысле? Ты не любишь трахаться или что? В чем проблема? Ну, нет. Дело не в том. Дело в том, как бы, во-первых, он не в моем вкусе. Во-вторых, он даже по интеллекту, наверное, до меня еще не дорос. Так а зачем интеллект? Тут же вопрос исключительно в ебле. Ну, нет, как бы для меня... А, то есть ты хочешь трахать мозги? Я понял. Ну, звучит именно так. По интеллекту не дорос. Какой нахуй интеллект? При чем здесь интеллект Нет, вообще? Нет, ну просто как у тебя вот объяснить? Ну, мальчик, ну он глупый. Ну и что? У мальчика есть хуй. И все, что еще нужно от мальчика, скажи мне, от этого? Ну, конкретно твоей маме. Больше ничего не нужно. Ну, что не так-то? Ну, это для мамы. А для меня-то я смотрю совсем другими Ну, другим хорошо, взглядом. Смотри совсем другим взглядом. Но не предъявляй никаких претензий. Напротив, ты должна быть рада и всячески ее поддерживать. Она взрослый человек, это ее выбор. Да? То есть ты можешь или ее поддержать, тем самым все будет гармонично и хорошо, или выебываться. Типа, вот, ты меня променяла, как ты могла, ко-ко-ко, мне было плохо. Да кого ебет твое плохо? Слушай, пиздец, тебе еще не было плохо. Вот если бы тебе было реально бы плохо, тогда да. А так это все какие-то детские выебоны. плохо ей. Какой-то жестокий. Почему это я жестокий? Да просто ты живешь непонятно в каком-то своем маленьком мирке, в котором тебе кто-то что-то должен. Да, мне все всегда должны. А на залупу воротник не хочешь? Должен, нихуя себе. Ну, а может быть, ты кому-то что-то все-таки должна? Может, все-таки ты приедешь и сделаешь... Может, все-таки ты должна приехать и сделать мне глубокий горловой минет? А? А почему я должна это сделать? Ну, а почему бы не? А почему мамаша тебе что-то должна? Я не понял. Ну, потому что это моя мама, она мне должна до 18 лет, по крайней мере. Ну, ты доживешь до 18 лет, я думаю, да? То есть тех усилий, которые она уже приложила к твоему выращиванию, хватит, чтобы ты выросла до 18. Хватит или нет? Ну, вполне. Ну, вот и все. Какие еще требования могут быть? Это ты и должна теперь. Я понять не могу, какие требования теперь у тебя ко мне. У меня к тебе требования такие, чтобы ты перестала заебывать свою мамашу. Всячески я ее не трогаю, это она меня заебывает. Всячески я ее поддерживала. Что-что? Я с ней не живу, я от нее съехала. Мне нахуй не нужна. Так ты от нее съехала? Так какие вообще могут быть вопросы? А нахуй она меня доебывает? Нахуй она мне звонит? В смысле доебывает? Ну, хочет пообщаться, наверное. В чем проблема? Я с ней не хочу общаться, мне с ней не о чем общаться. Ну, скажи ей, что тебе не о чем с ней общаться, и все. Я ей говорю, а она начинает меня всячески пугать, показывает свой тупизм. В смысле пугать? Ну, в прямом. Я там пойду, напишу на тебя заявление про твой образ жизни и так далее и тому подобное. А что у тебя за образ жизни? А куда ты съехала? А что ты в 17 лет без мамы живешь? Ты у ёбаря живешь или где? Нет, я живу у ее родной сестры, но она об этом не знает. Лол. То есть ты живешь у тети, да? Да. И что тетя думает по поводу ситуации всей этой? Тетя вообще сказала, то, что я красавчик. Не знаю почему, но сейчас я с учебы разгребусь, и я от тетки съеду, я сниму себе хату, и я съеду от нее. Потому что там маленький ребенок, как бы, ну, чтобы не мешаться. А где ты живешь? На Пашином пока. Где? На Пашином. Так, ну и хорошо, а что ты от меня хочешь? В смысле, что я от тебя хочу? Не, зачем ты позвонила? Ну, я хочу с тобой пообщаться, ты мне нравишься как человек. Ну, мы уже пообщались, правильно? Ну. Ну, но теперь что нужно сделать? Приехать и сделать глубокий, что? Горловой. Правильно, минет. Вот. Умница, ты все знаешь. Ты офигел? Почему? Ну, я не знаю. Почему ты такой самоуверенный, я не знаю. Почему ты должен это делать? Тебе приезжать и делать то, что скажешь ты. Ну, а в чем проблема? Тебя это пугает или что? Мне это не пугает, мне просто интересно, почему ты такой вот. Все должны вокруг тебя суетиться и делать то, что почему скажешь ты. Почему же должны? У тебя есть уникальная возможность. Уникальная возможность сделать то, о чем я тебе говорю. Я не знаю, почему ты эту возможность не используешь. Может быть, все-таки это какие-то проблемы с воспитанием или еще с чем-то? Нет, с воспитанием у меня, кстати, все нормально. Никто пока не жаловался. Да? А ты себе тоже найдешь нет. мальчика в 39 лет? В смысле? А нет, но я думаю, у меня будет полноценная семья уже к своим годам. Ну, так и что, хорошо. Ну, как-то так. Так ты мне так и не ответил на мой вопрос. Какой? Ну почему ты такой самоуверенный? Я не совсем понимаю. Что? Ты что? Не совсем понимаешь? Хорошо, постараюсь тебе доступнее объяснить. Почему ты считаешь, что люди, которые крутятся вокруг тебя, должны делать то, что ты им скажешь? Ну потому что я даю им такую возможность. А, то есть ты там царь, да, все остальные холопы вокруг тебя, да? Ты так считаешь? Ну, нет, почему холопы? Почему есть холопы? Ну это же не я тебе звоню, это же ты мне звонишь, правильно? То есть, следовательно, тебе что-то нужно. Правильно? От меня. Вот. И я тебе даю возможность получить что-либо от меня. В данном случае мы говорим о нескольких миллилитрах протеиносодержащей жидкости, например. Полезной очень, между прочим. Ну, это я тоже знаю. Ну, видишь, какая ты все знаешь, и при этом ты почему-то не хочешь воспользоваться такой уникальной возможностью. Ну, а ты не боишься? Почему ты не задумывался никогда о том, не знаю, А если я чем-нибудь болею, вдруг и какая-нибудь заразная, я вот вся такая вот приеду к тебе заразная, Ну, заражу тебя еще чем-то. я думаю, что если у меня появится подозрение, что ты чем-то заразная, то можно будет воспользоваться резинкой, например. А если я их не люблю? В смысле, ты их не любишь? Ну, Ну, тогда Тимон, я их не надо было становиться грязной и заразной, если ты не любишь. А хотя да, слушай, это как следствие. Не любишь резинку, стала грязной и заразной. Ну, тогда тут уж у тебя выбора нету, все. Тут уж или с резинкой, или никак. Странный человек. Я странный человек? Охуеть. Без матов, Что? пожалуйста. Что странного-то? А это, о, так, интересно. То есть, значит, хуи сосать ты любишь, а маты тебе не нравятся? Интересно, Я не интересно. сказала, что я это люблю. Как это? Ты сказал, что ты любишь сосать хуи без резинки. Нет, я такого не говорила. Я просто Как это? Ты сказала, то, что я сказала, люблю я не сосать. люблю с резинкой. Типа, окей, без резинки, Я значит. сказала, я не. Я имела в виду то, что ты меня не дослушал. Я не люблю секс с резинками. Про минет и так далее здесь не Так, упоминалось. а при чем здесь секс? Секундочку, мы с тобой о сексе не говорим вообще. Ну так. Ну так, я предложил тебе приехать и, ну, сделать то, что нужно. В чем проблема? Что ты так вздыхаешь? Тяжело. Ты чем-то недоволен? Ты хочешь что-то интересное мне рассказать или что? Ну, да я хотела бы тебя послушать. Мне нравится слушать людей, когда они рассказывают о себе и так далее. Ну, зайди на пранкоту, послушай. Не хочу. Почему? Ну, почему-то не знаю, не хочу. Ну, если это вполне логично. Если ты хочешь что-то послушать. Ну, точнее, меня. На пранкоте куча записей, где я что-то говорю. Вперед. Сидишь, слушаешь. В чем проблема? Ну ты же не хочешь. Чего я не хочу? Я тебе вот вообще предлагаю такой вариант. Давай, как я выпишусь из больнички, мы с А тобой ты еще и в встретимся, больничке? пообщаемся. Да, я же тебе сказала, что я в больничке. Так, а чем ты заболела? Я не знаю, не знаю. Ну Нужно... просто меня довели до нервного срыва, и я попала сюда. Ты в дурке? Я не в дурке, я в обычной больнице. А что у тебя болит? Голова у меня очень сильно болит. Нет, Уа-ха-ха. я никакая не больная, просто Да, меня я правда уже очень сильно понял, да, довели. действительно. Нет, мне правда довели до нервного срыва, как бы. И меня очень сильно, как бы, ну, болела голова целую неделю. Вызвали скорую, меня привезли сюда. К новому несчастью. Это не смешно. Это очень смешно. Это не смешно. У меня, блядь, у меня экзамены на носу, а меня привезли сюда. Где кругом дети. Которых я Экзамены, ненавижу. дети какие-то. Что ты придумываешь вообще? Что? Я учусь в техникуме, у меня на свои экзамены. Тут еще кругом дети, которые не дают поспать. Кругом люди, А, которых я так не ты переношу, и вообще надо их ненавижу. еще и в техникуме учишься? Ну, О-о-о. конечно. Что? О! А где я, по-твоему, должна учиться? В ВУЗе. Нет, мне еще до этого далеко. В смысле, а, почему далеко? Секундочку. А ты на кого учишься? На парикмахера, наверное, Подожди. да? Нет. Я На просто кого? и на юрфаке пока учусь. Почему сразу же на парикмахера? Почему сразу же такая, не очень такая положительная ассоциация обо мне? Ну а с чего должны быть какие-то положительные ассоциации? Я не понимаю. Ты дала повод как-то тебя положительно ассоциировать с чем-то положительным? Ну, я не думала, то, что Мамашу я твою сюда ебет сюда. какой-то пацан вообще. Ты там живешь у какой-то непонятной бабы. Тебе всего Ну, как 17 бы у лет, и ты меня предъявляешь родственники по... претензии. Тебе кто-то У что-то меня должен. вполне... Резинки ты не любишь, значит, наверняка не раз уже была в КВД. Да куча каких-то минусов. Ну, почему? Несмотря, как бы, у меня, можно сказать, вся семья положительная, как бы я стремлюсь к отцу. Ну да, положительная семья. Мамаша, но какой-то пацан идет. Положительная семья, моя мама – это вообще отдельная от всей семьи, и ее семьи никто не любит. Как бы я стремлюсь больше к отцу, потому что за свою жизнь мой отец добился большего, чем все остальные из моей так. семьи. Что так? Большего, чем кто? Ну, большего, можно сказать, им собрать всю мою семью, и папа будет получать больше не в два раза, чем они все вместе взятые. Потому что он работает просто мозгами, а не руками. Мозгами. Как бы я стремлюсь больше к папе. Так, а ты чем работаешь? Мозгами. Да на данный ладно. Момент. А откуда у тебя мозги? Ну, по крайней мере, они исходят из головы. Так же, как и у всех. Так же, как и у тебя. Ну, не знаю, может, они у тебя, конечно, как-то, может, ты мыслишь каким-то другим местом, но я мыслю только головой. Не жопой там и ничем не другим. Да, интересно. Ну да. Ну. А что, есть какие-то еще другие варианты? Наверняка есть другие варианты. Ну, так повествуй мне о них. Слушай, ну ты решила меня подзаебать или что, я не пойму. Нет, я тебя не решила подзаебать. Очень на это похоже, очень. Почему? Ну, потому что неинтересно говорить о какой-то фигне. Ну, о чем ты хочешь поговорить? О горловом Я не хочу говорить, я хочу, чтобы ты приехала и сделала то, о чем я тебе сказал. Говорить что-то. Зачем? К чему это все? Это все бесполезно совершенно. Понимаешь? Бесполезно. Ты странный. Чего Первый раз такого встречаю молодого человека, если честно. Ну, все бывает в первый раз. Ну, конечно, все бывает впервые. Ну, видишь, как тебе повезло. Ну, чтоб такого настоятельного. Какого? Настоятельного. Настоятельного, лол. В смысле лоу? В смысле настоятельного? Ну, не знаю, ты настаиваешь на своей цели. Ну, а зачем мне настаивать на чем-то другом? Ну, я, конечно, как бы, ну... Что нелогичного в том, что я говорю? Хорошо, вот так я спрошу. Ну, я понимаю, что все логично, но просто серьезно, я встречаю впервые такого человека, который все время настаивает на своем, и его никак не переубедишь. Даже я вот на своем не настаиваю, как ты. Ага, то есть, в принципе, тебя можно переубедить. Ну, все, так я жду, приезжай, давай. Я уже даже хуй помыл. Он уже готов для того, чтобы ты его сосала. Давай. Ничего себе. Или ты боишься, или ты еще маленькая, или ты еще хуй не сосала никогда, и для тебя это будет впервые. Да нет, не впервые. Ну, так в чем тогда проблема? Если взрослый человек, ты прекрасно понимаешь, что в этом нет чего-то такого экстраординарного или особого. О, нихуя себе, хуй пососать, вот это да! Ну, мне не нравится, что ты такой грубый, это, во-первых. В смысле грубый? Я не грубый, я властный. Это разные вещи. Ну, допустим. Ну, слушай, у меня совершенно нет, я не вижу никакого смысла кого-то в чем-то убеждать или уговаривать. Да, типа, давай, нет, сходим я... в кино, в ресторан, а потом ты мне хуй посадишь. Зачем? Сразу можно перейти к сосанию хуй. Это же логично. Зачем смысл тратить на что-то неинтересное, если можно заниматься сразу чем-то интересным? Логично? Ну, логично. Ну, но как логично. Ты тогда собрался в дальнейшем, как ты мне вот сказал, там, отношения и так далее, как ты тогда в дальнейшем собрался как-то это проводить, я не знаю. Ну, посмотрим, что будет в будущем, знаешь, время покажет. Посмотрим на мои умения, да? На твои умения, на твое поведение, да, на то, как хорошо ты глотаешь и так далее. То есть, ну, это очень важно на самом деле. Даже так? Ну да, почему бы и нет. Никогда не знала, что все отношения будут зависеть еще от девушки. Никогда не думала. В смысле? А от кого они должны зависеть? Ну, я думала всегда то, что от парня как-то. Как-то парень должен проявлять инициативу. Ну вот, я проявил инициативу, я тебе разрешил приехать и сделать мне глубокий горловой минет. В чем проблема? Ничего себе. Ну, видишь, как тебе повезло, ты даже в шоке в небольшом. Да, я понимаю, это шокирует, конечно, но между тем, эта возможность все еще есть, то есть ты можешь ее использовать. Да. Мне не совсем понятно, что тебя смущает во всей этой идее. Меня смущает твоя настойчивость. Не, ну слушай, я ни к чему тебя не принуждаю. Не хочешь, не надо. Дело твое. Просто на сегодняшний момент, ну вот на... Ты здесь вообще? Там тебя убили дети или что? Не понял. Нет, нет, я тебя слушаю, просто Так тут вот, забегали на дети, так сегодняшний что. день это единственная возможность какого-то взаимодействия между мной и тобой. Ах, даже так. Взаимодействие между моим членом и твоим ртом. Ну, горлом, там, языком, еще А, чем-то, руками. другого нас связывать и не может, да? Ну, вот на сегодняшний момент да. Пока просто ничего другого нету. Может быть, и есть какие-то еще вещи, о которых я не знаю, но я о них не знаю. Следовательно, ну, как они могут быть? Ну, а как ты о них узнаешь, если ты только как бы настроен на одной волне? Возможно, в будущем что-то изменится. Но Почему-то гарантии я никакой нету. глубоко сомневаюсь в этом. Лучше бы ты не сомневалась глубоко, а глотала глубоко. Это было бы куда, куда продуктивнее. И интереснее, опять же. Мне интересно, как тебя бывшие девушки терпели? А зачем терпеть? Зачем терпеть? Вообще не понимаю. По-моему, напротив, все Правда, не хорошо. знаю. Я как боксерша, я бы не знаю, я бы такому парню уже люлей бы надавала или еще Боксерша, что-нибудь. лол. Да. А у тебя, наверное, башка Тебя это просто... смущает? Я понял. Если нет, если ты боксер, то у тебя просто башка наверняка отбитая, поэтому... Нет, почему-то все думают, что вот ты боксерша, ты занималась Ты рукопашным в боем, больничке тебе сейчас все. находишься, потому что у тебя болит голова. Следовательно, тебе башку отбили просто, и поэтому ты... Ну, вот Ну, у так. меня еще голова болит по другой как бы причине. По какой другой? Но это не важно по какой. Тебя же не волнует сейчас мое состояние. Мое Как это не состояние никак не важно? Как это повлияет. не важно? Секундочку. Это Ну, как раз мое же очень состояние важно. никак не повлияет на нашу близость, так сказать. Как это? Нет, очень сильно даже повлияет. Может, ты сумасшедшая? Может, тебе что-то переклинит, и ты не откусишь чего-нибудь? Не-не-не-не-не. Так мы не Нет. договариваем. Что значит нет? Насчет Секундочку. этого ты можешь не переживать. А я переживаю. Я как бы вполне адекватный человек, если Да бы у я меня было что-то заметил, не в да. порядке. Что ты Девочка-боксерша, заметил? адекватный человек. Ха-ха, очень смешно. Ну, если бы, блин, я не знаю, у меня было что-то не в порядке с головой, как бы я не общалась с такими высокопоставленными людьми, это во-первых. А С какими во-вторых, как бы людьми я еще не раз? училась высокопоставленными, это во-первых. А во-вторых, я бы не училась там, где я сейчас учусь. А что за Все же это высокопоставленные люди? Ну-ка, учитывается. ну-ка. Ну, это не важно, это как В бы уже смысле мое не важно? дело. Не, подожди. Ну ты или договаривай, или, ну, какой смысл нести какую-то Ну, давай хуйню? я тебе об этом расскажу тогда, когда мы будем с тобой наедине. Когда мы будем с тобой наедине, я не хочу, чтобы ты мне что-то рассказывала. А я Понимаешь, хочу, да? чтобы ты делала, да? Да, совершенно верно. Причем желательно молча. Ну, можно мычать, в принципе, смотреть пристально в глаза, да. Но рассказывать чего-то, в принципе, не надо. Даже так. А потом ты меня выгонишь, да, как ты закончишь и все, и на этом наше общение прекратится. Выгоню. Если ты будешь что-то плохо делать, то в принципе есть такая вероятность. Даже так. Ну, а как? А как должно быть иначе? Если мне не понравится то, что ты сделаешь, зачем мне тебя оставлять? И чем же ты меня, интересно, так привлек? Такой, можно сказать, самоуверенный, напыщенный и привлек же чем-то. Ну, не знаю, не знаю. Это у тебя надо спросить. Мне вот самой интересно. Что же это интересно меня могло привлечь к тебе? Такой самоуверенный мальчик. Мальчик. Не мальчик. Ну, я не Молодой знаю, что... человек, так Я не знаю, сказать. что у вас девочек-боксерш привлекает в мальчиках самоуверенных. Тебе страшно, что ли, после этой фразы стало, или что? С чего ты взяла? Ты не бойся, я тебя не побью, не покусаю, ничего с Да тобой мало не ли, кто тебя сделаю. знает, может, тебе заклинит что-то в голове и все, и начнешь там Отгрызешь чему-нибудь. Нет. Не-не-не, я уже даже не знаю, стоит ли что-то тебе предлагать. А что, были случаи? Были случаи чего? Я как-то, знаешь, раньше в рот не пялил, поэтому даже не знаю. Ну, пока вроде никто не жаловался, жалоб пока вроде не Ну, может, поступало в просто мою некому сторону. было жаловаться, больше никого не оставалось, просто в живых и все. Нет, как бы со всеми до сих пор общаюсь, и как бы не то, как бы То есть со всеми, у плохим кого ты словом сосала хуй, ты до сих вспоминать. пор общаешься, да? В смысле, ну, не у всех, и, конечно, но с большинством человек общаюсь. Так, хорошо, тогда такой вопрос. А какой километраж? В смысле, километраж? Ну, сколько ты хуёв всего отсосал за свои 17 лет? Ну, как тебе сказать? Во-первых, как По-русски. бы... Я понимаю, что по-русски. Ну, во-первых, как бы я не встречалась с кем попала, а у меня были долгие отношения. Как бы год, там, полтора года. И как бы за все свои 17 лет, грубо говоря, я встречалась, ну, с шестью парнями. Шесть Грубо говоря, парней. так. Так, средняя длина члена какая была у них? Я не измеряла, как-то не интересовалась. Ну как это не... Ну примерно ты же можешь прикинуть там. 5, 10, 15. Ну, 16-17. 16, 17. Ну возьмем 16 средний, да? 6 парней умножить на 16. Это 96. Это почти метр хуев. Интересно, интересно. В 17-то лет. Смущает? Не то чтобы метр хуев. Хуй его знает. Ну, ты можешь найти, конечно, другую девочку, у которой хихи было больше. Зачем больше? Наоборот, фишка в том, чтобы меньше. Ну, так вот, я не знаю, где ты сейчас найдешь девочку 17 лет в моем возрасте, чтобы было меньше. Это редкость. Ну а ты считаешь, что то, что вот, ну, ты отсосала метр хуев, это в определенном смысле достижение, да? Нет, я не считаю это достижением, как бы я даже не стремлюсь как бы к этому, то что вот у меня там столько их было, да я самая крутая и круче меня никого нету. Это наоборот для меня это как бы, ну как объяснить, это абсурд, я не знаю. Абсурд Знаешь, для что? меня как бы это позор, можно так сказать. То, что ты отсосала метр хуев, это позор. Ну да. Для меня это позорно, как бы это не очень как бы, красиво для девушки, я так считаю. Ну и что ты собираешься с этим позором делать? Ну, естественно, от него никуда не деться, принять все, как оно есть. Интересно. Ну, а куда? Ну, на моем бы месте, что бы ты сделал? Я не знаю, я хуи не сосу, поэтому. Ну, вот видишь? Что видишь? Ну. Я не знаю, но есть же другие ситуации, над которыми Какие? стоит задуматься. Например. Ну, я не знаю, какие, я тебя не знаю, я не знаю, какие у тебя есть ситуации. Ну, какая бы ситуация ни была, в ней все равно отсутствует сосание хуя, понимаешь? Как ни крути. Ой. Мне, чтобы прийти ко мне в больничку, помочь мне встать. А он там лежит на диване, расслабляется. Помочь тебе встать, а ты еще и ходить не умеешь, что ли? Да почему у меня просто, у меня ноги очень сильно болят. Так, у тебя болит голова, у тебя болят ноги. Меня просто уколами пичкают прям бляшки, потому что мне уже в заднице некуда их ставить, и мне их стоит бляшка. Это самая адская боль в мире, которую можно, не знаю, ощущать. Печально, печально. Очень печально. Я хочу сходить сейчас помыться, а там, как всегда, занят душ. Меня это крайне бесит. Это очень печально, я тебе сочувствую, да. Да, это очень печально. С тем учетом, что я люблю мыться утром, днем и вечером. А тут этого удовольствия я себе никак не предоставляю. Какой ужас. Вообще ужас. Как дальше жить? Смириться. Хотя я думаю, после того, как ты отсосала метр хуев, это уже как бы вот, вот это вот уже вообще не проблема. Давай ты не будешь меня тыкать этим. Мне в смысле это не нравится. Тыкать? Почему? Ну стоп, секундочку. Почему? Тебе не нравится то, что ты отсосала метр хуев? Ну, мне не нравится, что ты тыкаешь меня в моей же личной жизни. Я же тебя не тыкаю твоими минусами. Подожди секундочку. То есть все-таки ты считаешь, что это твой минус, да? Да, это мой минус. Я считаю, что это мой минус. Я не люблю, когда меня тыкают моими минусами. А чем ты любишь, чтобы тебя тыкали? Ну, я вообще не люблю, чтобы затрагивали мою личную жизнь. Я же не затрагиваю твою личную жизнь и никак не позорю твою личность. Так ведь? Так, а как я позорю твою личность? Секундочку. Ну, ты позоришь мою личность, как бы затрагивая, можно сказать, мою личную жизнь. Этим ты позоришь мою личную, как бы, личность. Ну, я не знаю, как тебе еще объяснить, чтобы для тебя это было доступно. Ну, подожди секундочку. Ты, значит, ввиду каких-то обстоятельств насосала целый метр хуев. Так? Так. Ты теперь будешь каждый раз об этом напоминать? Ну, я об этом знаю, правильно? Ну, так. Что теперь? Но ты не хочешь об этом говорить совсем. Да, я не хочу об этом говорить, потому что мне это не нравится. Тебе не нравится сам процесс? Согласись, хорошо, согласись, ну то есть, как вот как тебе объяснить доступно? Поставь как бы себя на мое место. Если бы я тебе говорила каждый раз об этом, грубо говоря, через каждые 5 минут, как бы на тебе это смотрелось? Тебе было бы приятно то, что тебе говорят такие вещи? Или не особо? Я не знаю, я просто никогда не пробовал сосать хуи, поэтому мне как-то сложно ответить на твой вопрос. Ну, я не знаю, что для тебя такое самое позорное в твоей жизни? Самое позорное в моей жизни? Ну, наверное, для меня самым позорным будет, значит, трахать тебя без резинки, потому что, в принципе, метр, да, это же, как бы, это совсем уже, ну, куда это годится вообще? Это будет для меня позорно, да. Ну, а почему? Обоснуй. Ну, мало ли, слушай, возможно, какой-то отдельный... У тебя есть какие-то весомые причины на то, что я чем-то болею или ну, что-то? Ну, я не знаю этого, судя по тому, что тебе, ты в больнице. Тебе может быть предъявить справочку, я не знаю, или что-то еще. Ну, а ты можешь предъявить справочку, да? Да, у меня есть справочка для таких, как ты, потому что, как бы, есть люди, которым я неоднократно, можно сказать, разбивала лицо в кровь, которые про меня говорят гадости. Лично для них, ну, я, конечно, не обязана была это делать, ну, просто так, чтобы потом на случай всякий не распускали слухи, у меня для таких есть справочка, буквально сделанная в марте месяц. Алло. Алло, ну, это снова я. Удивительно. Угу. Так. Ну так мы с тобой не договорили. Не договорили, да, не договорили. Ну так вот. Для таких вот людей у меня есть справочка. Тебе тоже ее показать? А у тебя часто возникает необходимость в демонстрации подобной справочки, да? Нет, просто есть люди, которые, можно сказать, не завидуют моему материальному положению. Так, ну, материально, то есть, в принципе, этот метр, он принес тебе еще какие-то дивиденды, да? Нет, просто я же тебе говорила, что у меня достаточно обеспеченный отец. И, как бы, друзья, можно сказать, общаются со мной тупо из-за денег. Но я уже заебалась, твой отец, он тебя трогал когда-нибудь там? Естественно, нет. Как это нет? Почему естественно? Ну, потому что нет, потому что это папа. Угу. А почему? Ну, почему, а тебя почему... твоя мать трогала, как бы? Нет, нет, хотя интересная идея. Слушай, а почему твою маму пялит не твой папа? Потому что моя мама сделала за свою жизнь очень много глупостей. Например, каких? Ну, она всегда унижала папу, как бы. В смысле много унижала? Выпивала. Ну, в прямом унижала его личность, как бы. А нахуй он тогда на ней женился? Ну, а потом, когда папа стал зарабатывать, можно сказать, очень большую, так, ну, большие как бы деньги, мама начала за ним бегать, а он взял и послал ее нахер. Интересная модель поведения. Как ты думаешь, в будущем в твоей жизни возникнет ситуация, схожая с этой, ну, благодаря тому, что ты как бы... Нет, я учусь, потому что на ошибках своих родителей. И многие вещи, которые они сделали, я как бы стараюсь не делать, Ну, чтобы то у есть, меня не например, получилось такого в жизни. не выебываться, например, да? А, ну, к примеру, да. Ну, так Как это тогда давай ты делаешь не ты? будешь выебываться, а выйдешь из больнички и сделаешь то, о чем мы с тобой говорили. Давай. И что мне за это будет? Ну, как минимум, хорошая доза протеина и белка. Ну, даже так. А почему ты мне вот интересно, не попросишь об этом кого-нибудь другого? Или никто не соглашается? Соглашается. В принципе, с этого начинается мое знакомство с кем-либо. А, соглашаются, но не все. И сколько Я не же всем уже... предлагаю. А почему? Ну, потому что я же все-таки как бы свой хуй не на помойке нашел. Не все нравятся или что-то еще? Ну, не все нравятся, да. Даже так. Или ты как-то, я не знаю, смотришь как-то по-другому. На что смотрю по-другому? Ну, я не знаю, как-то ты на девушку как-то, может, смотришь по-другому, и как-то по-другому, как-то по своим качествам ты ее выбираешь. Чтобы она тебя отсосала или что-то еще. Ну, да, вообще, конечно, какие-то определенные качества должны быть. Например, наличие сисек. Потому что существо без сисек, я, например, не испытываю сексуального возбуждения, общаясь с существом без сисек. Вот, не знаю, как у тебя с этим, правда. Ну, как бы никто пока не жаловался, я как бы, да, ну, я довольна. То есть ты довольна сиськами своими, да? Да, я вполне ими довольна. Я считаю, что они небольшие и не маленькие. Кому не нравится, пускай не смотрит. Ну, они большие, это не маленькие, сколько? Ну, где-то около второго размера. Ага, ну так это же маленькие. Ну, я не знаю, для кого как. В Но зачем смысле, для большие, кого чтобы как? они выпадали? В смысле, что выпадали? Нет, ну, разные есть способы применения больших сисек. На них можно Я знаю, что есть спать, разные их способы. можно мять, там много чего можно делать. На то, как бы они и Ну, сиськи, вроде как бы. а когда их нет, ну что они там? Но я же не сказала, что у меня их нету. Я сказала, Ну, что они есть. да, они есть, И но... вполне достаточной мере. А кто, скажи мне, определяет достаточность вот эту вот? Ну, я не знаю. Ну, как тебе объяснить? Ну, как бы вот то, что были парни, да, как бы, ну, никто не жаловался, как бы. Все были довольны, можно так сказать. Ну, и я сама ими довольна. Они не какие-то не обвисшие, не какие-то мягкие, а вполне нормальная упругая грудь, которой я довольна. Понятно. Ну, да, действительно, главное, чтобы ты была довольна. Какая разница, кто на что по этому поводу думает? В конце концов, это Ну ж да. сиськи же только для тебя важны, всем остальным пофигу, какие у тебя сиськи, правильно? Как говорится, как относишься к ты к себе, так и относятся люди к тебе. Интересно. Не так ли? Не знаю. Ну ты же ведь себя любишь. Я себя люблю, да. Ну так значит тебя и окружающие довольны, тобой довольны. Не знаю, вот ты мной довольна? Ну, на данный момент разговора, знаешь, есть в тебе плюсы, как бы, и минусы. Ну, назови, пожалуйста, мне плюсы и минусы. Ну, мне не нравится, ну, как бы, твой большой минус, ну, не знаю, может быть, это, конечно, для кого-то и плюс. Ты говоришь прямо, да, это плюс, но для меня, как бы, это тот же самый и минус. Почему? То есть ты А хочешь, чтобы я мне не врал? нравится ты... Нет, я не хочу, чтобы ты врал, как бы, ты, можно сказать, унижаешь мое достоинство, ты, как Каким бы, не образом? знаю. Ну, я не знаю, как бы, мне Ты очень нравится, мне человек, кажется... который отсосал метр хуев. О каком унижении достоинства может идти речь? Точнее, о каком достоинстве может идти речь? А, то есть ты отпускаешь меня ниже низов, Нет, да? я тебя никуда не опускаю. Зачем мне куда-то тебя опускать? Ты как бы все уже сама сделала. А, то есть я сама себя опустила, да, до этого? Ну, А, секунду, а ты, то есть, ты думаешь, что изначально твой уровень был выше, чем то, что есть сейчас, да? Ну, я не думаю, то, что я себя опустила. Я думаю, опустившиеся девушки — это те, которые стоят на бетонке, а не те, которые, как бы, как ты говоришь, отсосали метр хуев. Я считаю так. Я же не сплю с первым попавшимся, я же не стою на помойке, не трахаюсь с теми, кто мне там написал, о, там, давай переспи, мне понравились твои сиськи, да, мне похуй, чё кого, но главное, чтобы мы с тобой переспали. И я же не еду к нему с распростертыми объятиями. Угу. То есть это вот такое достижение у тебя, да? Я не считаю, что это достижение, я тебе объясняю с моей точки зрения, как выглядят опущенные девушки. Угу. Хорошо, а почему ты занимаешься боксом? С чем это связано? Ну, потому что мне нравится, я увлекаюсь боевыми искусствами, мне это нравится, меня это привлекает, мне приносит это удовольствие. Тебе нравится бить людей или что? Я не пойму. Что ты, когда... Я не бью людей, но как бы можно сказать, это как самооборона, блядь. Но если меня поймает какой-нибудь маньяк на улице, я же не буду стоять и танцевать перед ним. Кому, скажи мне, где ты видела маньяка, которого интересуют тёлки со вторым размером сисек? Вот честно скажи. Ах, даже так, да? Ну, а как? Подожди секунду. Ну, я думал, что маньяков интересуют тёлки с нормальными сиськами, с большой жопой, красивые и так далее. А, то есть я какая-то уродливая и страшная, да? У меня маленькие сиськи, у меня нет жопы и так далее, да? Я не знаю, это у тебя надо спросить. Ну, я как бы так не считаю. Ага. Ну, слушай, хорошо. Я, конечно, понимаю, что я как бы качаюсь, я стараюсь держать фигуру в форме, поэтому, может, у меня груди меньше, потому что я чуть-чуть подкачиваю как бы руки. Но, блядь, я не думаю, то, что у меня их совсем нету, что там даже не за что взяться. Я не думаю, то есть... то, что у меня нет той же самой жопы. Ты не думаешь или так есть? Понимаешь, просто если негр, например, не будет думать, что он не негр, то как бы от этого ничего не изменится. Он не перестанет быть негром, правильно? Я, можно сказать, я не думаю, я уверена в этом. Уверена. Угу. Интересно. Интересно. Ну хорошо, давай тогда скажем, ты, может, у тебя хуй маленький, зачем мне тогда с тобой общаться? Не знаю. Как, возможно, ну, возможно. Ну как ты на это смотришь? Я как на ты это вот смотрю, на это как? Смотришь? Ну на тебя, для тебя же это будет обидно, как это так? В смысле, что для меня будет обидно? Ну, тебе не обидно то, что твое достоинство унизили, как бы принизили, так сказать, уменьшили? Ну, а ты думаешь, что я комплексую из-за того, что мое достоинство, как ты говоришь, небольшого размера? Ты знаешь, 10 сантиметров на самом деле достаточно для того, чтобы удовлетворить любую девушку. Главное — уметь. А вот, поэтому... Ну, во всяком случае, ты прав. Поэтому, напротив, это скорее достоинство, чем какой-то недостаток. Да, ну, а то есть, хорошо, мы смотрим с другой стороны, то есть ты считаешь мою грудь недостатком? Я так не говорил, ты говоришь. Я не говорю. Ты не говоришь. Мне кажется, что это ты так считаешь. Угу. Угу. Так, ясно, хорошо. Так что, когда ты там из больнички-то выходишь? Я только легла, только в пятницу меня сюда привезли. Ну и надолго? Может быть, либо в следующую пятницу, то есть, либо еще через неделю в пятницу. Хм. Через неделю? То есть, где-то через неделю, ну, ты... В числах 20-х, может быть, либо через 7 дней, либо через 10 дней. То есть, в принципе, через неделю ты подъедешь, и можно, в принципе, тебя ждать, да? А почему я должна подъезжать? Почему ты не можешь приехать и забрать меня или что-то еще? Забрать почему тебя? Я должна катать свои деньги? Лол, ну ты говоришь, что у тебя нет проблемы с баблом. В чем проблема? То есть, все-таки у тебя есть проблемы с баблом? Нет, у меня нет проблем с баблом, как бы. Как? Стоп, ну ты сказала... Я зарабатываю. Так, а как ты зарабатываешь? Ну-ка, расскажи мне. Ну, я работаю с папой, можно так сказать. Работает она, блядь. Ну, это другое дело совсем. А что ты делаешь? Клянчишь у своих родителей деньги или что-то еще? Ой, ну слушай, я давным-давно уже живу без родителей, поэтому... Как бы, неудачная попытка совсем. Ну, так и вот. А что же тут плохого в том, чтобы работать и как-то для себя самореализовать себя, зарабатывать деньги? Окей, молодец. Работаешь, зарабатываешь. В чем проблема? Приезжай. Но почему я должна ехать? Почему ты не можешь приехать и забрать меня? Надо же тебе это, а не мне. Мне это надо? Я повторяю еще раз. Я даю тебе уникальную возможность. Уникальную просто возможность. Сделать мне приятно. Вот. Используешь ты эту возможность или нет, уже зависит от тебя. Ну, а почему я тебе не могу дать такую возможность сделать мне приятно? Ну, потому что, видимо, ты мне звонишь, а не я тебе звоню. Если бы я тебе позвонил, да, и что-то бы от тебя хотел, тогда разговор мог бы строиться иначе. Но так как звонишь ты мне, следовательно, ты что-то хочешь. В принципе, я не против. Хорошо, окей. Приезжай. Все-таки ты испорченный мальчик. Почему это? Ну, я не знаю. Ты испорченный, правда. Ты не знаешь? Если ты, как ты можешь говорить, если ты не знаешь? Ты уже узнай сначала, ну, потом говори. Это же логично. Я не совсем уверена, но я как бы догадываюсь, можно так сказать. Так, ты догадываешься. И о чем же ты догадываешься? Что ты испорченный. Протухший или что? Не пойму. Что значит испорченный? Ну, в моем понятии испорчено, это испорчено деньгами, как бы, я не знаю. Угу. То есть я, по-твоему, испорчен деньгами, да? Ну, почему-то мне кажется так. Угу. Потому что ты считаешь, что, ну, как я, ну, только вот без обид, честно, как я считаю, как бы, я встречала очень много людей, как бы, и каждый ведет себя по-разному. Ну, в большинстве случаев, как бы, люди, вот, у которых там богатые родители, ну и так далее, у которых есть состояние, ведут себя именно так. То, что я самый крутой, круче меня никого нет, и ты должен сделать то, что скажу я тебе. Нет, и подожди секундочку, а с чего ты взяла, что я считаю, что никого круче меня нет? Я думаю, что есть кто-то круче меня, я не против того, чтобы кто-то круче меня был. Ну, потому что ты пытаешься как-то властвовать над людьми. Зачем властвовать? Секундочку, логическая цепочка такая. Тебе что-то нужно, я разрешаю тебе это что-то получить. Пожалуйста, приезжай. Все, пожалуйста. Я не против. Я хочу от тебя не то, что хочешь ты получить от меня. Я хочу от тебя совсем другое. Вот хорошо. Условием получения чего-то другого является именно это. То есть, пожалуйста, не проблема, но есть определенные условия. Ты их выполняешь? Я в шоке. Вы выполняешь, получаешь то, что ты хочешь, не выполняешь, не получаешь. Все очень даже логично. А, или логика тебе не знакома, в принципе, как понятие. А, то есть ты думаешь, что я глупая, да? Ну, если ты такую простую логическую схему понять не можешь, то, в принципе, у меня появляются такие подозрения. Тебе, может, это развеять их или что-то еще? Да, в принципе, их развеять очень просто. Сколько мы там, 96 сантиметров насчитали, да? Приезжай и увеличь эту цифру до 106. Вот так. Даже так? Да, даже так. Причем, заметь, это всего лишь возможность. Я ни к чему тебя не склоняю. Или там уговариваю. Ни в коем случае, ты что? То есть я должна приехать и сделать то, что хочешь ты? Термин «должна» не совсем здесь уместен. Скорее, ты можешь. Я разрешаю тебе приехать и сделать то, что сделать. Да. Что такое? Все, ты боишься? Нет, я не боюсь. Почему я должна тебя бояться? Слабо? Ты испугалась? Почему сразу слабо? Я ничего не испугалась, я ничего не боюсь, как бы. А вот почему я должна тебя бояться? Очень похоже на то, что ты испугалась. Да нет, коленки вроде не трясутся. Ну, конечно, ты же в больничке лежишь, какие коленки трясущиеся. Тебя обкололи все уже. Ну так чего? Я же испугалась, по-твоему. Почему я должна тебя бояться? Ты на морду, так сказать, ты вроде не страшный. Так. то, что ты что-то со мной сделаешь, как бы я этого тоже не боюсь. Ты ж боксерша, правильно? Ну так. Ну так. Когда тебя ждать-то? Ну, я подумаю, вообще, стоит ли ехать к тебе. Угу. То есть все-таки жим-жим есть такой небольшой, да? Ну, в смысле жим-жим? Я не хочу, можно так сказать, себя опускать. В смысле опускать? Ну, я, как у тебя объяснить, я не сплю с первым встречным. Может, как а я не предлагаю тебе спать со мной. Я сплю один, вообще-то. Я тоже сплю одна. Ну вот, замечательно. Причем здесь сон вообще, не пойму. Ну, я клоню к другому. Чего-чего? Я сейчас клоню к другому. К чему ты клонишь, хорошо? Я тебе сейчас тоже не про сон говорю, а про совсем другое. Про что? Ну, про то, что там, как ты хочешь, чтобы я у тебя отсосала и так далее. Ну, так в чем проблема? Ну, видишь, как бы у меня нет такой, как бы, мании, так сказать, ехать первому встречному и делать все его пожелания. А я первый встречный, что ли? Ну, можно так сказать. Угу. Угу. Можно мыться идти надо. Ну, хорошо, ладно, окей, тогда в чем вообще суть разговора, я что-то не пойму. Ну, ты в чем суть разговора? А, то есть у тебя уже пропало все желание вообще, в принципе, со мной встретиться и так далее. Ну, я тебе, по-моему, вполне ясно, по-простому, по-русски изложил, в чем суть желания и встречи. Весьма логично причем объяснил, так? Ну, я тебя поняла, я не глупая. Так, ну, поэтому я задаю тебе вопрос. На когда тебя записывать? А, то есть у тебя еще сейчас по записи? Ну, мне нужно время же какое-то выкроить, правильно? Свободное. А, ты занятый человек еще, да? Ну, конечно, естественно. А ты не подумал, что у меня тоже есть какое-то время занятое? Подумал, именно поэтому задаю тебе вопрос. На когда тебя записать? Ну, может быть, мы с тобой созвонимся? Точнее, ты мне позвонишь. Я тебе позвоню? А то, да, а то как-то не тактично, потому что девушка звонит парню. Не тактично? О, интересно, интересно. То есть ты у нас таких вот... Что, ты услышал какие-то новые слова или как-то тебя пугают мои слова? Я услышал какие-то нотки выебонов. Почему нотки выебонов? Ты еще не видел, как выебываются люди. Ух, поверь мне. Поверь мне, я видел. Ну, может быть, и видел. Я с тобой разговариваю вполне адекватно, как с нормальным человеком. Так. У меня нет никаких оснований для выебонов. Так. У меня нет никаких перстней там золотых на руках, чтобы я там стояла и пальцы веером сейчас делала там или что-то еще. Может быть, конечно, у нас разные понятия, как уебываются люди, но в моем понятии это и происходит именно так. Ну, судя по всему, понятия разные. Да. Ну, давай я все-таки повторю вопрос, да? Еще раз. На какое время меня ждать? Да. Я тебя не могу, так сказать, точно ответить, потому что я никогда не загадываю на будущее, как бы, потому что у меня могут поменяться планы. Я тебя не могу точно ответить на твой вопрос. Никогда не знаешь, где следующий сантиметр тебя ждут, да? Ну, мы с тобой вроде договорились, что ты больше не будешь меня так оскорблять. В смысле? А в чем оскорбление? Ну, мне не нравится то, что ты со мной так разговариваешь. Как разговариваю? Что в том, что я сказал, тебя оскорбляет? Да ебаный в рот, кому там все нахуй надо от меня, блядь? Нет у меня ни для кого, блядь, ебитесь все от меня. О, какая ты культурная девочка. Замечательно. Да потому что меня все бесит, я не хочу ни с кем общаться. Если ну, а зачем тогда ты мне звонишь, если ты не хочешь ни с кем общаться? Я не договорила, и не перебивай, когда я говорю, пожалуйста. Во-во-во, полегче, боксерша, полегче. Нет, когда я хочу общаться с людьми, я, конечно, отвечаю этим людям, либо я им звоню сама и как-то извещаю о себе. Когда я не хочу общаться, зачем настаивать на беседе? Ну да, действительно, зачем? Ну хорошо, тогда давай с тобой так договоримся. Я слушаю. Значит... Ты как надумаешь, да, увеличить километраж, ты мне позвони. Расскажи мне об этом. Почему увеличить километраж? Ну, потому что именно с этого начнется наше с тобой знакомство в реальной жизни. А вдруг я в реальной жизни какая-нибудь страшная, и тебе не стрёмно будет, то, что у тебя там какая-то Ну, стрёмно будет сосать там? придется тогда взять бумажный пакет и вырезать в нем дырочку. Даже так. Ну да. А мне было бы стрёмно. Тебе было бы стрёмно, если бы у тебя хуй сосали? Да, и какая-нибудь страшная тёлка, серьезно, мне было бы стрёмно, я Так бы её бы знал. я же не буду видеть страшности. Я же говорю, есть замечательная штука, бумажный пакет. В нем делается отверстие и все. Да, другая бы на моем месте тебя бы уже послала нафиг, но мне не позволяет мое воспитание. Ну да, я заметил, ты девочка воспитанная. Очень. Прекрасно, прекрасно, это хорошо. В отличие от некоторых особ. Так, а кого некоторых? Ну-ка, ну-ка. А ну, наверное, не тебя. А кого? А ну, ты все равно не знаешь этих Понятно. личностей. Понятно, понятно. Ну, лады, в общем. Как надумаешь, звони. Ну хорошо. Ну давай, пока. Пока.